Интерпретация 28 главы. Такой процесс, как распознавание, мы относим к понятию какого-либо явления, к осознанию его глубинных структур, осмыслению главной сути явления. То есть наш интеллект по многим признакам, характерным для конкретного процесса или формы, должен выделить их в категорию известных предметов среди множества неизвестных. Или для случая, когда явление полностью остается неизвестным, постараться произвести его оценку, определить внутреннюю суть, постараться понять, что от него можно ожидать хорошего или плохого по отношению к нам. А распознавание – это всегда сравнение, манипулирование множеством факторов в своем сознании, сравнение того объема знаний, что в тебе есть, с тем, что тебе предоставляется для сравнения. Любая оценка ведется от той точки отсчета, которая в тебе, а следовательно от тех знаний, которые индивид накопил в прошлом. И чем больше у него в подсознании информации, тем быстрее и точнее он делает любое распознавание. Одной из основных функций распознавания является сравнение. Обычно соприкосновение с неизвестным явлением в первую очередь пробуждает в нашей информационной базе максимальный объем знаний, которые способны наиболее точно охарактеризовать данное явление. То есть происходит всегда сопоставление личной информации с той, которая содержится в происходящем явлении. Между ними образуется показатель равнозначности, который является критерием способности индивида осознать проявляемое. Его личная база накоплений будет постоянно ограничивать познание истины, и все увиденное индивид будет всегда стараться подгонять под собственный багаж знаний, под личное понимание. Поэтому, если взять двух индивидов разных уровней развития, видящих одно явление, то распознавание его, то есть осмысление, сделанное низким индивидом, будет более ошибочным, так как к этому будет привлечено меньше знаний. А индивид, прошедший более длительный эволюционный путь и накопивший больше знаний, приблизиться максимально к осмыслению его сути. Познание явления будет соответствовать объему сделанных в прошлом накоплений. Каждый станет приравнивать явление к своему уровню. И показатель равнозначности у первого будет меньше, а у второго больше. Осознание любого фактора индивидом ограничено его прошлыми информационными накоплениями. Поэтому, конечно, если об одном явлении рассказывают индивиды разного уровня развития, то доверять больше надо более развитому. Хотя человеку определить этот уровень в ком-то другом очень трудно, потому что за высокое развитие он часто принимает один технический интеллект, а духовный уровень не учитывает вообще. А как мы знаем, они часто не соответствуют друг другу. И при очень высокой технической грамотности можно иметь очень бедный духовный багаж, который и не позволит дать явлению правильную оценку. И только совокупность духовного и интеллектуального развития позволяет индивиду приближаться максимально к пониманию сути явления или процесса. Таким образом, критерием оценки явления оказывается уровень энергоинформационной базы индивида. Критерий не может превзойти собственную информационную базу. Он всегда устанавливает равнозначность уровневых состояний индивида и познаваемого явления. В незнакомом каждый старается найти то, что известно ему и что соответствует его уровню развития. Получается, что в одном явлении может быть найдено несколько уровней познания, и каждый индивид будет находить в нем свой уровень через личный эквивалент между познанием и объектом исследования. Если явление по своему уровню, а следовательно порядковости, стоит намного выше индивида, пытающегося его понять, то насколько бы личность его не осознавала, но между ними всегда будет существовать разница. И эта разница будет таить в себе все то, что личность в силу своего низкого развития не способна осознать. Но тогда встает вопрос, способен ли сам индивид понять, что хотя он и объяснил явление, но лишь его малую часть, и в нем скрывается еще очень много того, что требует дальнейшего изучения, и что может быть полностью постигнуто только тогда, когда сам индивид пройдет многие стадии совершенствования. Естественно, что каждый познающий должен чувствовать тот мощный потенциал явления, который превосходит его собственный. Он будет осознавать, что несмотря на многие объяснения, явление полностью остается неразгаданным, а значит, непонятым до конца. Например, природа северного сияния на Земле хорошо, казалось бы, изучена, и дано объяснение его происхождения. И все-таки оно продолжает таить в себе загадку, которую человеку предстоит разгадать в будущем. И причина его недостаточного понимания скрывается в том, что это явление стоит выше уровня развития человека. И надо подняться на уровень наших небесных учителей или на уровень самой планеты, чтобы полностью постигнуть эту тайну. Индивид может понять и осознать только ту часть явления, которая соответствует его уровню, а то, что относится к вышестоящему уровню, он познать не способен. Потому что низшему никогда не познать высшее со своей ступени. И только когда он достигнет в развитии следующего уровня, а следовательно его внутренние накопления возрастут, он сможет установить эквивалент между познаваемым явлением и личными знаниями. Все, что скрывалось в этом явлении от индивида, теперь будет видимо и осознанно. Так что полностью понять явление можно только при достижении его уровня происхождения или при подъеме выше него.